Но когда слова прозвучали, сердца обоих захлестнула жаркая волна счастья. Рейка была растрогана безоговорочным доверием мужа. Она знала, как важно для поручика, чтобы ритуал его смерти прошел безупречно. У харакири непременно должен быть свидетель. И то, что на эту роль он выбрал ее, говорило о высочайшей степени уважения. И еще больший знак доверия — то, что поручик не заставлял ее умирать первой, а значит, лишал себя возможности проверить, выполнит ли жена свое обещание. Будь он обыкновенным подозрительным мужем, Рейко погибла бы раньше него. Так обычно и происходит при двойных самоубийствах. Поручик считал, что решение Рейко, подтвердившее клятву, которую она дала в первую брачную ночь, было плодом его воспитания и его наставлений. Эта мысль внушала ему гордость. Лишенному самовлюбленности поручику и в голову не пришло, что жена могла решиться на смерть из одной только любви к нему. Радость, охватившая души обоих, была столь велика и неподдельна, что лица супругов осветились улыбкой. У Рейка возникло такое ощущение, словно им предстоит еще одна первая брачная ночь. Не было впереди ни боли, ни смерти, лишь вольный и бескрайний простор. — У меня готова ванна, примешь? — Да. — А ужинать будешь? Слова эти были произнесены так обыденно, что поручику на миг показалось, будто все предшествующее — плод его воображения. — Есть, наверное, не стоит. Вот саке бы выпить неплохо. — Хорошо. Рейко встала, чтобы достать из шкафа халат мужа, и попросила его заглянуть внутрь. Поручик подошел и молча прочитал адреса подруг Рейко, написанные на свертках с нарядами. Увидев новые доказательства обдуманности ее решения, он не испытал ни малейшей грусти, лишь сердце наполнилось еще большей нежностью. Рейко была сейчас так похожа на юную жену, горделиво показывающую мужу свои милые и бестолковые покупки, что не в силах сдержать любви, поручик обнял ее сзади и поцеловал. Небритая щетина кольнула ей шею, и Рейко, для которой в этом прикосновении заключалось все ощущение жизни, поцелуй показался необычайно свежим, ведь скоро всему наступит конец. Мгновения наливались силой, просыпалась каждая клеточка тела. Рейко приподнялась на цыпочки, подставляя шею губам мужа. Сначала ванну, потом саке, а потом... — Постели наверху, — прошептал ей на ухо поручик. Рейко кивнула. Он рывком скинул мундир и вошел в ванную. Прислушиваясь к плеску воды, Рейко разожгла в гостиной жаровню и стала подогревать саке. Затем она отнесла в ванную халат, пояс и белье и спросила мужа, хорошо ли нагрелась вода. Поручик сидел в клубах пара и брился. Мускулы на его могучей спине ходили под кожей вслед за движением рук. Все было как в самый обыкновенный день. Рейко быстро приготовила закуску из того, что нашлось в доме. Руки не дрожали, работа шла споро, даже лучше, чем обычно, и все же время от времени где-то глубоко в груди возникал странный трепет. Он вспыхивал на миг, подобно разряду дальней молнии, и тут же исчезал. А в остальном все шло как всегда. Поручик, бреясь в ванной, чувствовал, как из разогревшегося тела уходит усталость, вызванная сомнениями и душевными муками. Несмотря на ожидающую его смерть, все существо офицера было исполнено радостного ожидания. Из комнаты доносились шаги хлопотавшей жены, и в нем проснулось здоровое физическое желание, о котором за последние два дня он и забыл думать. Поручик не сомневался в том, что радость, с которой они приняли решение умереть, была неподдельной. В тот миг, хотя они об этом и не думали, оба почувствовали, что их сокрытое от всех счастье находится под надежной защитой высшей справедливости, божественной воли и несокрушимой нравственности. Прочтя в глазах друг друга готовность принять достойную смерть, поручик и его жена вновь осознали, какая мощная стальная стена, какая прочная броня истинной красоты оберегает их. Поэтому поручик был уверен, что никакого противоречия между зовом плоти и патриотическим чувством нет. Наоборот, две эти страсти естественным образом сливались для него воедино. Внимательно глядя в затуманенное от пара зеркало, темное и потрескавшееся, поручик водил бритвой очень осторожно. Скоро на этом лице застынет маска смерти, поэтому нежелательно, чтобы ее уродовали порезы. Свежевыбритое лицо помолодело и стало словно излучать сияние. Казалось, даже старое зеркало посветлело. В союзе этой лучезарной молодости со смертью было что-то невыразимо элегантное. Неужели на эти черты скоро ляжет тень смерти? Уже и сейчас лицо наполовину как бы перестало принадлежать поручику и походило скорее на каменный лик памятника погибшему воину. Офицер на миг закрыл глаза. Мир скрылся во тьме, ведь видеть может только живой. Когда поручик вышел из ванной, его гладко выбритые щеки отливали глянцевой голубизной. Он сел возле жаровни, на которой нагревалось саке. Рейко все приготовила и даже успела наскоро привести себя в порядок. Щеки ее покрывал нежный румянец, губы влажно блестели. Поручик не увидел в лице жены ни малейшего признака печали. Довольный выдержкой Рейко, он вновь подумал, что не ошибся в своем выборе. Осушив чарку, поручик наполнил ее вновь и протянул жене. Рейко никогда еще не пробовала вина. Она послушно поднесла саке к губам и с опаской отпила. — Иди ко мне, — позвал поручик. Рейко приблизилась к мужу, наклонилась, и он крепко ее обнял. Грудь ее затрепетала. Радость и грусть смешались и забурлили, подогретые крепким саке. Поручик сверху заглянул жене в глаза. Последнее женское лицо, последнее человеческое лицо, которое ему суждено увидеть. Он не спеша и очень внимательно всматривался в дорогие черты, как путник, любующийся прекрасным пейзажем, который ему уж не увидеть вновь. Поручик смотрел и не мог наглядеться. Мягкие сильные губы согревали холодную правильность этой красоты. Он наклонился и поцеловал их. Вдруг он заметил, что хотя лицо жены не дрогнуло ни единым мускулом, из-под длинных ресниц закрытых глаз, поблескивая, катятся слезы. — Пойдем в спальню, — предложил поручик. Но Рейк сказала, что прежде примет ванну. Он поднялся наверх один, вошел в спальню, успевшую прогреться от включенной газовой печки, и, широко раскинувшись, лег на постель. Все было как обычно. Даже час тот же. Сколько раз по вечерам лежал он так, поджидая жену. Положив руки под голову, поручик смотрел на потолок, туда, где темнели неосвещенные лампой доски. Чего он ждет? Смерти или безумного чувственного наслаждения? Одно ожидание наслаивалось на другое, и казалось, что смерть и есть объект его вожделения. Как бы там ни было, никогда еще поручик не испытывал столь всеобъемлющего ощущения свободы. За окном проехал автомобиль. Завизжали шины, скользя по заснеженной мостовой. Прогудел клаксон, стены домов отозвались эхом. Житейское море продолжало существовать своей привычной суетой, лишь здесь, в комнате, был одинокий островок. За его пределами простиралась огромная метущаяся страна, которой поручик отдал свое сердце. Ради нее он жертвовал жизнью. Но заметит ли отечество гибель того, кто убьет себя ради идеи? Пусть не заметит. поле брани поручика не будет осенено славой, ему не суждено проявить доблесть в бою, но именно здесь проходит линия фронта его души. Послышались шаги, поднимающиеся по лестнице Рейко. Крутые старые ступени скрипели под ее ногами. Поручик любил этот звук. Как часто дожидался он в постели прекрасной музыки старой лестницы. Подумав, что сейчас он слушает знакомый скрип в последний раз, поручик весь обратился вслух. Он желал насладиться каждым мгновением. И мгновения засияли радужными самоцветами. Рейко повязала поверх купального халата алый пояс, казавшийся в полумраке спальни почти черным. Поручик потянулся к узлу, Рейко помогла ему, и пояс змеей соскользнул на пол. Муж просунул руки в широкие рукава халата, она прижала локтями его ладони к телу, и, ощутив прикосновение горячей плоти, он затрепетал от страсти. Они сами не заметили, как остались обнаженными возле пылающей газовой печки. Их души, тела и мысли были полны сознанием того, что это в последний раз. Словно невидимая кисть написала слова «последний раз» на их коже. Поручик прижал к себе молодую жену, и они слились в поцелуе. Его язык заскользил по ее рту. Неведомая пока еще смертная мука обострила чувства. Прикосновение обжигало, как раскаленное до красна железо. Предстоящая агония придавала наслаждению неиспытанную доселе утонченность и чистоту. «Покажи мне свое тело. Хочу полюбоваться им в последний раз», — прошептал поручик. Он повернул абажур лампы так, чтобы свет падал на постель. Рейко, закрыв глаза, лежала без движения. Свет, лившийся сбоку, рельефно оттенял все выпуклости и впадины прекрасной белой плоти. С эгоистичным удовлетворением поручик подумал, что, умерев первым, он не увидит гибели этой красоты. Не спеша запечатлевал он в памяти восхитительную картину. Одной рукой он погладил Рейко по волосам, а другой медленно провел по милому лицу, нагнулся и припал губами, целуя уголки глаз. Ясный высокий лоб, тень длинных ресниц под тонкими бровями, прямой безупречный нос, полные красиво очерченные губы, влажная белизна зубов. Нежный румянец щек и маленький изящный подбородок. Перед поручиком будто предстал сияющий лик смерти, и он стал жадно осыпать белоснежное горло, куда скоро вонзится острие кинжала, поцелуями, пока кожа не порозовела. Потом он вернулся к губам и принялся ласково и ритмично водить своим ртом по рту Рейк. Если закрыть глаза, можно было представить, что весь мир слегка покачивается на волнах. Потом губы поручика послушно следовали за его взглядом. Затвердевшие от поцелуев соски, что увеличивали высокие груди, были похожи на почки горной вишни. Руки от плеч плавными округлыми линиями постепенно сужались к запястьям. Тонкие пальцы, те самые, что держали веер на свадебной фотографии, застенчиво прятались в ладонь от горячих губ поручика. Ложбинка между грудью и животом сочетала податливость и упругую силу. Ниже начинались крутые изгибы бедер, но здесь тело еще как бы было подчинено сдержанности и дисциплине. Ослепительная белизна живота в приглушенном свете лампы напоминала налитое в широкое блюдо молоко. Посередине темнела крошечная впадинка, словно след от дождевой капли. Ниже, где тени сгущались, чернела мягкая поросль волос. От трепетной, налитой страстью плоти все явственнее исходил благоуханный аромат. Дрожащим голосом Рейк произнесла: «Я тоже хочу в последний раз». Впервые обращалась она к мужу со столь решительной просьбой. Казалось, нечто, до сих пор тщательно скрываемое робостью, вырвалось на волю. Поручик безропотно откинулся на спину. Белое женское тело приподнялось. Желая во всем следовать примеру мужа, Рейко ласково прикрыла пальцами неотрывно смотревшие на нее глаза. В порыве нежности, с раскрасневшимся лицом, она прижала к груди коротко остриженную голову мужа. Жесткий ежик волос больно колол кожу. Нос поручика был холодным, а дыхание горячим. Рейко отодвинулась и впилась взглядом в это мужественное лицо. Густые брови, прикрытые веки, крупный нос, плотно сжатые красивые губы, глянцево-синеватые после бритья щеки. Рейко поцеловала милые черты, потом мощную шею, широкие плечи, выпуклую, словно заслоненную двумя щитками мускулов грудь. От подмышек, затененных могучими мышцами плеч и груди, шел сладковатый печальный запах, в котором странным образом ощущалось предчувствие смерти молодого тела. Кожа поручика отливала цветом спелой пшеницы, живот был прикрыт рельефным панцирем мускулатуры. Глядя на эту крепкую плоть, Рейко представила ее искромсанной и растерзанной. Слезы ручьями хлынули из глаз, и она долго целовала живот мужа. Почувствовав, что ему на кожу капают слезы, поручик обрел новое мужество, теперь он не сомневался, что вынесет любую муку. Излишне рассказывать о том, какое блаженство испытали супруги после подобного прощания. Поручик сжал в могучих объятиях горько плачущую жену, лица обоих прильнули друг к другу с неистовой силой, Рейко вся дрожала. Одно залитое потом тело слилось с другим, и, казалось, ничто уже не сможет их разъединить. Они превратились в единое целое. Рейко закричала. Она словно падала с огромной высоты в бездну, а потом, внезапно обретя крылья, вновь взмывалась ввысь. Поручик задыхался, как полковой знаменосец на марш. Одна волна страсти сменялась другой, молодые супруги не ведали усталости в стремлении к новым и новым вершинам.